Нет, ситуация так сложилась. Он сказал, что чует, будто вы будете в одной команде и потому ей лучше все про тебя знать. А какая у нее магия? Деловито поинтересовался товарищ. Я только плечами пожал. Стыд и позор. Не заметить фамильяра я не мог, а магия? Ну, если она ее явно не демонстрировала, то я как-то даже не задавался вопросом, есть ли она, а ведь третий год обучения. Явно способности успели раскрыться. Но она вместе со своей подругой бредит экспедициями в мертвые миры, намекнул я. Тогда, коль быть нам в одной связке, и ее с собой возьмем, мне привыкать надо к более плотному общению с девушками. Подругу ее звать, уточнил я. Не-е-е, это для меня будет слишком для первого раза. Тут же заортачился товарищ. Прозвучало неоднозначно, и я задумался, стоит ли дать понять о нетрадиционности взглядов его потенциальной гости, или пусть сам шишки набивает, не хочется в глазах друзей выглядеть бабкой-сплетницей. Тонария оповестила подругу о своем отсутствии на выходных, и вот мы уже в пути к особняку. На девушку имение не особо произвело впечатление, из чего стоило сделать вывод, ее аристократические корни не пустой звук, а дальше было нечто. Не думал, что сближение по интересам может настолько отключить глубоко засевшие в сознании фобии. В компании этих двоих я ощущал себя третьим лишним на всем протяжении затянувшегося выходного. Они непрестанно болтали, о чем-то спорили, обсуждали, строили планы, при этом без доли смущения купаясь, загорая, щеголяя по особняку в нижнем белье. И родни даже не терзал свой многострадальный мизинец. А я зависал в бассейне, пил полюбившееся пойло, и наблюдал за этой парочкой, делая ставки, сменит ли Тонария ориентацию, и совратит ли ее раскрепощающийся не по дням, а по часам вертонг. Периодически сбегал от них в библиотеку, зачастую читая не там, а унося книги на крышу. Краем уха слушал, о чем болтают эти неугомонные. Затея исследования миров постепенно становилась не такой и отталкивающей, обретая более или менее логичное обоснование для рисков. Очень уж серьезно они подошли к вопросу, знали основы выживания, теорию построения исследовательских групп, нюансы экипировки. Как я понял, родни, Тонари и Эмми идеально вписывались в эти схемы, и то, как они косились на меня, подсказывало, что открутиться от участия будет весьма затруднительно. Да и стоит ли сопротивляться, тем более один из этих миров, возможно, моя родина. Вот только в эту схему плохо вписывается Настя. Она не маг, или ты пока не знаешь, что она маг, соизволил вставить свои 5 копеек в мой мысленный процесс сбелка. А ты знаешь, тут же уцепился я за странную оговорку. Кто бы сомневался, что ответом мне была мстительная тишина. Глава 24. В этот раз вернулись в академию в воскресенье вечером. Причем родней отправился с нами, решив переночевать, как все адепты, в стенах Эльма-Матер. А как мне показалось, ему просто не терпелось поскорее познакомиться с еще одной потенциальной участницей экспедиции, пока еще далекой, планируемой в необозримом будущем. Но, прежде чем предпринимать что-то, надо собрать всю возможную информацию, найти подходящих людей с необходимой магической специализацией, закупиться амуницией, броней, оружием. И все это в зависимости от того, в какой мир экспедиция соберется. Например, при попадании на Пальнару опасаться надо не живых, не мертвых, а растений. Против них огнестрел просто-напросто не поможет. Это как из пушки по воробьям. И мечи там не сильны. Обычные. Нужны из определенного вида сплава. Редкого. Что касается Верейна, там все немного иначе. Там опасна сама погода. Контраст жары и холода в разное время суток. Растительность не агрессивна. Живности практически не осталось. Если не считать тварей, прорвавшихся из других энергетических планов. Активация огнестрельного оружия может вызвать новый прорыв энергетического пространства, с последующим выходом оттуда смертельно опасных тварей изнанки, против которых из оружия действенны только колюще-режущие из определенных видов сплава, опять же редкого. В итоге, для экспедиции в разные миры требуется различный состав группы, отличная друг от друга амуниция, ну и подготовка различается. Что поможет с хищными растюшками, ни разу не спасет от нефизических тварей, и наоборот. Все это я умудрился мимолетно узнать, даже не вступая в дискуссии и не участвуя в обсуждениях. Все это интересно и даже будоражит немного фантазию. Вспоминаются патриотические фильмы про всяких первооткрывателей, ну и не только перво. Вот только не дает покоя обмолвка Белки насчет того, что я просто пока не знаю, что у Насти есть магия. А зачермышка о том, откуда может знать, он что, уже умудрился отыскать Настю и не сказал, тебя дочка ищет? С ног сбилась, Тут же сменил направление моих мыслей фамильяр, этакий всезнающий секретарь, Джастин. А у тебя их несколько, съязвил комок пуха. Теперь пришлось поискать мне. Нашел, непроизвольно обнял девушку, прижал, уткнулся носом в ее макушку. Как же я по ней соскучился. В этот момент в полной мере осознал, насколько мне ее не хватало. Спасибо, что предупредил, высвобождаясь из объятий, протараторила она. Если бы я опоздала, Джастин передернула плечиками. Все теперь хорошо, уточняю, и вижу болезненную гримасу на лице подруги. Я могу чем-то помочь, интересуюсь. Нет, Майкл, хрономаг на Ульбранте бессилен. Да, я удивленно приподнял бровь, едва не ляпнув, что прежде кое-что менять вполне себе получалось. Создать нечто новое в период до мутации можешь, исправить что-то, неважно до или после, нет, снова будто угадав мои мысли, пояснила девушка. Так что случилось то, она взглянула на меня и, зажмурившись, покачала головой. Вид у нее усталый. Прости, Майкл, ты мне очень дорог, но она моя мать. Слишком многое поставлено на кон. Я за вещами. Надеюсь, еще вернусь, добавила она, и на этот раз сама обняла меня. Порывисто, крепко, резко отстранилась, и, крутанувшись на пятках, едва ли не бегом ушла. Я смотрел ей вслед и чувствовал, как окружающий мир становится холодным и неприветливым. Климат здесь теплый, но на территории Академии создаются условия, схожие с обычной зимой. 20 минут назад снег искрился, солнце слегка пригревало и радовало, сейчас тепло не ощущалось, бьющие по глазам искры от свисающих с карнизов сосулек раздражают. Опять ощущение, будто весь мир ополчился против тебя. Возникает желание крушить все вокруг, бить, или забиться в угол и жалеть себя. Искать никого больше не будешь. Где, как, не здесь. Сделай деньги, допроси родственницу. Короткие ответы, тишина. Хм, а он прав, Викентьевна. Да, я отвлекся на перемирие с родней и приятное времяпрепровождение. Хотя в этот раз чувствовал в особняке себя третьим лишним. Но план же имел место. Так почему бы и нет, с этими мыслями собрался, и невзирая на поздний вечер воскресенья отправился обратно в город. Порталы работают круглосуточно, может, банк при них также. По крайней мере, поставлю галочку, что я попытался, иначе не засну. Здание межмировой портальной станции встретило эффектной, видимой в темноте издали подсветкой. Прошел на территорию, покружил вокруг, ища вход, нашел. Случайно, забавно, здание подсвечено, а входы замаскированы. Даже в портальную станцию, если бы не знал, где входить, то не нашел бы. Да и так, выявив нечто напоминающее двери, сунулся внутрь, желая спросить, куда идти. И каким-то неведомым образом понял, что оказался там, где надо. Типа идешь вокруг здания, твое сознание считывают и подталкивают к требуемой цели. Помещение, как и первый зал портальной станции, совершенно необъяснимой архитектуры. За спиной вход, под ногами пол, а что дальше, неведомо. Ни стен, ни потолка не видно. Есть ли здесь кто-то, тоже непонятно. Приветствуем, с чем пожаловали? Раздался в голове приятный женский голос. Как вступить в наследство? Не стал ходить вокруг да около я. На полу тут же вспыхнула разметка. Все дальнейшее происходило методично и нудно. Идентификация и тому подобное. И вот наконец-то я получил доступ к архиву с базой заказов. Передо мной сенсорный экран примерно метр на метр. Много строчек. Какие-то горят красным, просрочены, в связи с форс-мажором в виде смерти хрономага. Какие-то в связи со смертью заказчика. Статус аннулированы. Имеются оранжевые, срочные, можно сказать, горящие. Желтые, средние степени срочности. Зеленые, бессрочные. Как просмотреть заказ, интересуюсь. Просмотру подлежат только принятые в наследие заказы, при этом активируется очередь к исполнению. Желаете принять все, уточняет голос. Не-не-не-е-е, протянул я, и по отсутствию реакции понял, что общаюсь с очередным духом, для которого слышна только мысленная подача информации. Каковы последствия? Необходимо приоритетное выполнение экстренных заказов. В случае невыполнения взыскивается неустойка, отозвался голос. Стоп, я еще не готов к полноценной работе. Хотел выбрать что-то по силам сейчас. Это возможно. Рекомендую принять бессрочные. Они не накладывают никаких временных обязательств и штрафных санкций в случае несоблюдения сроков. И я принял. В академию вернулся на следующий день ближе к обеду. Нет, ничего не выполнил. Не заработал, зато теперь имел квадратную от недосыпа голову и общее представление о том, что могу сделать и получить, а соблазнительные заказы имелись, вернее те, что я мог принять к исполнению прямо сейчас, где не важен был уровень владения даром, играло значение только его наличие. Например, всегда имелась группа магов, готовых на проведение обряда увеличения магического резерва или потенциала. Это заказы от совета магов. Результат этого обряда распространялся на всех участников, включая Хрона. Так что участие уже честь. Однако энергия хрономаги – редкий ингредиент, поэтому Хрону полагался гонорар. Правда, сколько потом времени потребуется на мое восстановление? Снова выпаду из реальности? Новый год на носу. Собственно, выпаду и что? С кем мне его справлять? Джаз на Ульбранте с мамой. Родни не разлей вода с новыми подружками. Их общение едва зародилось, но достаточно одного взгляда, чтобы понять, насколько все серьезно. Я в их тандеме сейчас как собаке пятая лапа нужен. В перспективе они примутся меня агитировать за участие. В этом можно не сомневаться. Но это потом. Сейчас они упиваются единением планов и мыслей. Ну что сказать, активации хрономага в Совете магов оказались рады. Для участия в обряде от меня требовался только я. Оплата покрывала мои потребности в средствах для визита на Ульбрант и обратно, плюс мог вернуть долг родни. Это ли не счастье? А если учесть постепенное усиление меня как мага в результате таких мероприятий, то постепенно я перестану вырубаться. Ну или не так надолго, как сейчас. 3 дня на моральные сборы, и вуаля. Участие отличалось лишь местом проведения и стимулом в виде денег и усиления способностей. Откат такой же. Благо совет магов взял мое восстановление на себя. Отошел я за неделю. Побочным эффектом умудрился расширить магический резерв, а не только увеличить потенциал. Неделю я для галочки походил на занятия, наблюдая, как нарастают обороты сближения Тонари, Эммы и родни. Они даже на дежурство по охране моей бренной тушки отныне приходили втроем. Боюсь представить, какие теперь обо мне и моем гареме ходят слухи. Ребята пытались вовлекать меня в свои беседы, но, увы, не сейчас. Пока все мысли были на Ульбранте, я гадал, как выжать из Викентивны информацию. Сближение между нами не произошло. Они как бы со мной, но только для галочки и сторонних глаз. По факту, никто даже не знал о причинах моего недавнего исчезновения и дальнейших планах. Спросили, где был, ответил, мотался по делам. И все. Разве так поступают друзья? Джаз бы волновалась, или разыскать умудрилась бы, что тоже случалось уже, как минимум допрос устроила бы с пристрастием. А когда я не договаривал, после визита на землю, чувствовала это и обижалась. Хотя я и сам немногим лучше, варюсь в своей каше, совершенно не интересуясь увлечениями товарищей, так почему они должны интересоваться моей жизнью? Как очнулся в городской лекарне, только и думаю, как бы на Ульбранте пересечься с Джастин. Появляться у нее дома желания нет. Мало того, что Телин может меня узнать. Как я понял, она серьезно больна. И если Джаз ни в какую не пожелала говорить чем, то, само собой напрашивается то, что на Ульбранте под строжайшим запретом, там нельзя не проинформировать власти об укусе твари. И тогда человек попадает под программу утилизации. Если будет выявлен факт утаивания информации, судить будут всех причастных. А что знают двое, то знает и свинья. Не потому, что я не в состоянии держать за зубами и побегу трепаться направо и налево, потому, что ненароком можем неосторожно перекинуться какой-нибудь фразой при возможных свидетелях. Или я трус, слишком легко смирился со словами Джастин относительно бессильности хрономагов в их мире. Ты с нами вечером? Поинтересовался родни во время обеда в пятницу. «Не, у меня есть кое-какие планы», — отозвался я, заметив, что девушки вмиг приуныли. «Не здесь», — добавил я, не сдержав улыбки от слишком явного облегчения на их лицах. «Если что, ты знаешь, где нас искать, может тебя подкинуть куда?» — поинтересовался товарищ вечером, садясь в карету у ворот академии. «С одной стороны можно прокатиться, с другой, лучше прогуляюсь, чем плодить новые вопросы, типа куда меня носило через межмировый портал. Так могут подумать, что я в кои-то веки пошел по бабам. Пусть думают. Я не уверен, что готов поделиться всеми подробностями относительно Викентивны и нашего с ней родства, даже с Джастин. А она мне многократно ближе, нежели родни, Тонари и Эмми. Белка носится рядом, но помалкивает. Ни тебе нотаций, ни тебе капризов. А последнее с ним сейчас частенько случается. Видите ли, его тонкая психическая организация не выдерживает тех стрессов, что я ему в последнее время устраиваю, выпадая практически из мира живых после обрядов. А тут еще и сваливаю в другой мир без него на неопределенный срок. Хорошо хоть осознает опасность Ульбранта для ему подобных и не просится со мной. В последнее время у нас и без того непростые отношения складываются. Переход совершился так же, как и прежде. Опасений и страхов на этот раз не было. Буквально 10 минут и я в академии. Выжил, смертничек, раздался из-за спины голос Фирстена, и я невольно вздохнул. Будь моя воля, прибил бы, несмотря на всю мою пацифистскую натуру. Вмиг перед глазами встал тот день возле озера, Генри, Ренди, уносящийся прочь на байке, твари, вспышка в голове, прошлое, осознание случившегося, кулаки сами собой сжались. «Майкл, пройдите ко мне в кабинет», вернул меня в реальность голос невесть откуда взявшейся поблизости Викентьевны. Ренди с деловитым видом удалялся, будто ничего не произошло. «Козел, какой у нас с ним может быть рандом? Чувствую, придет день, когда я не сдержусь, и никто не успеет помешать выплеснуть накопившиеся эмоции. Садись», едва войдя в кабинет, «распорядись, Викентьевна», закрывая за нами дверь. Сел, сижу, смотрю на нее, вроде список вопросов долго вынашивал, но после минувшей встречи все вылетело из головы. Ожидал, что бабуля как обычно начнет опережать меня, давая ответы, и снова не угадал. Села, молчит, смотрит в пространство перед собой. Прошло минут 5-10, мне уже неудобно становится. Явился, и кажется, она предвидела лишь ту ситуацию во дворе академии, при стычке с Ренди, а потом происходящее для нее будто чистый лист. Ощущение, будто она впервые в такой ситуации растеряна. Может, чаю? Сам от себя не ожидая предложил, будто это она в гостях, а не я. «Ах да, да, прости, сейчас заварю», — отозвалась она. Такое поведение удивило. Она засуетилась, по-прежнему молча. Что-то произошло, не выдержав, поинтересовался я. «Перемены, слишком много перемен», — пробормотала она, подходя к окну. «Ты знаешь, что такое маги-универсалы?» Я задумался. Много чего читал, но про них помню только одно — крайняя редкость, этакие выродки, недомаги. Им подвластны зачатки всех стихий и видов магии без исключения, но настолько слабо, что можно считать, что дара у них нет. Это водная, земная, воздушная, огненная, иллюзии, ментальная. Единственное, в чем они ценны, это чары усиления способностей. Эффект от их чар мощный, усиливающий в разы, однако кратковременный. Такое практически не требуется в повседневной жизни. «А к чему ты это?» – уточнил я. «Твоя мать, она универсал, хм, это уже что-то. Теперь ясно, почему, даже имея дар, она спокойно сидела на земле. Тут ей ничего интересного не грозило. А мой отец?» — закинул удочку я. «Боевой маг, экстремал, упс. Она что в том состоянии, когда способна отвечать на все вопросы? Черт, ну где мой тщательно составленный мысленно список? Где ее искать? Координат нет, они с твоим отцом потерялись», — бормотала она, а я прислушивался, гадая, это мне слышится или реально. Собственно, если все так, и даже прорицательница не может ничего точно сказать о местоположении, тогда это объясняет ее невменяемое состояние сейчас. «У тебя есть товарищ, он соберет группу, вы найдете их, найдете же». Она с надеждой взглянула на меня, и я растерялся. «Серьезно, это вопрос ко мне, насчет товарища, группы. Усиливающие маги для экстремалов нужны как раз в экспедициях. Выходит, надо ускорять процесс сборов родни. Если отправимся в экспедицию, найдем мою мать и даже отца, хотя бы в каком из миров, тут на Ульбранте, может Рестанг?» Я предполагал сначала менее опасные места, но та лишь мотала головой, но все же произнесла: «Верайн, зашибись. Ну собственно, почему нет, у нее своя жизнь, воссоединение с прошлым, возможно, она любила отца, я ведь ничего про него не знаю, даже то, почему расстались. Почему она оказалась на земле, а он неведомо где, как нашел ее, и почему только сейчас, столько лет спустя? Неприятно расставаться с теми, кого любишь надолго. А Настя где?» Не удержался я от вопроса. «До вашей встречи не менее полугода. Фирстен тебе в помощь будет, но только тогда, не сейчас. Сейчас готовься, чтобы найти мою дочь. Найдешь ее после твоей Насти. Даже так, сейчас готовится. Найду после, а Настю аж через полгода», — опешил я про себя, но Викентьевна будто услышала не мой вопрос и произнесла: «С матерью все нормально будет до того, как ты ее найдешь. Сами выбраться не смогут. Спешить нельзя. Добраться непросто. Найдите нужных магов. Им потребуется подготовка. Это новоявленные. Скоро явятся в Академию на Картен. Три девицы с земли. У них нужный дар. И из друзей твоего товарища, дракона и еще кто-то, с закрытого мира. Больше не знаю, выдохнула она. Возвращайся. Просись на дежурство в портальный зал и друзья пусть записываются. Узнай, когда должны появиться новенькие. Артефакт есть. Первую русоволосую ты обязан приручить. Дальше само пойдет. Я не перебивал, боясь, что меня снова пошлют, оставив без ответов. Но тут не сдержался. Ничего, что у меня Настя есть. Котлеты отдельно, мухи отдельно. С Новым годом, с этими словами она протянула мне небольшую коробочку. Это за чермышки. Повезло тебе с фамильером. Удачи, она взглядом указала на дверь, давая понять, что аудиенция окончена. Зашибись, мне бабулька досталась. В этот раз хоть что-то сказала по существу, прежде чем выпроводить. А где же любовь, ласка и всякое там? Внучек, давай Новый год вместе, по-семейному отметим, или на тебе милый подарочек. Вот я варежки связала, шарфик. Глава 25. По дороге к межмировому порталу какое-то время провел неподалеку от дома Джастин. Надеялся, что девушка выглянет. Удастся как-то ее выманить. Поговорить. Увы, такой вариант я предполагал. Поэтому заранее написал записку. Закинул ее в почтовый ящик. Повезло мне с фамильером. Ага, не, ну так-то наверное. Но пока суперполезности я не обнаружил, если четно. Но привязался, с этим не поспоришь. С писелем уличным, если играешься и подкармливаешь. И то привязка немалая случается, а тут зверюха говорящая. К портальной станции шел с мыслью, три девицы. Надеюсь, Джас отзовется, потому что по факту, их смогу принять я, родни, после объяснения зачем и почему. И Джастин, на Танри и Эмми в этом плане я почему-то не готов был положиться. Вроде хорошие девушки, помогали мне, но, если говорить честно, то, да, мне обидно, как быстро они переметнулись к явно богатому и в перспективе интересному вертонгу. Можно напомнить им о договоре, но для галочки они его выполняют. С собой ведь звали? Звали. А то, что отправился по своим делам, это от них не зависело. Одно точно, ссориться мне с ними не с руки, в будущем в одной лодке плыть. Однако в ближайшее время надо кого-то на их место найти. Бабье в академии не слепое. Быстро смену дислокации моего бывшего гарема приметит. Про артефакт, выходит, надо идти на поклон блондину из мужского общества, неприятно. Но в конце концов, испытание я прошел, так почему не обратиться с просьбой, и что значит в данном случае фразы про приручить русоволосую, и про мух и котлеты. Как ни крути, с родственниками мне так себе повезло. Может, они аристократы, но с такими мутантами в головах, что слов не подобрать. В таких размышлениях добрался до Картена, а там в сопровождении Белки до Академии. Конечно же, ожидания оправдались, стоило оказаться возле ворот. Тут же очередная нимфа начала плести вокруг меня свои чары. Без шуток, с применением магии. Спасибо за чермышка, защиту кинул на меня и предупредил, велев делать вид, что ее тут нет. Продолжаю идти, словно не замечая девицу. Мне нужен доступ к артефакту, вычисляющему прибытие иномерянок. Или информация о ближайших поставках свежих тушек в порталку. Озвучил я свой план потребностей Белки. Он сейчас в парке у фонтана. Чувствую, отозвался фамильяр, и покруче иного пса понесся вперед, изредка притормаживая и наблюдая, как я почти бегу следом. Главу местного мужского общества я приметил издали. Сложно не заметить столь колоритную особу, вальяжно восседающую на скамье, в окружении как минимум десятка фавориток. Девицы разрядились в свои лучшие наряды. Мало кто мог похвастать мехами. В основном ограничивались платьями. И сидели порой прямо на снегу. Никого это даже не смущало. С детства помню наставление мамы для сестры. Девочкам нельзя переохлаждаться. А дальше парень меня удивил. Одним жестом отправил девиц во свояси. Кивком приглашая присесть рядом. Утомили, вполне по-человечески признался он. Но я лишь насторожился. По делу, или мимо на мою удачу проходил. Первое, отозвался я, прикидывая, как бы преподнести просьбу, слово за слово, довольно коротко, формально, сухо, мой вопрос, его короткий ответ, завтра и еще дважды, оба раза ровно через неделю, и вот тут у меня закралось сомнение, а есть ли артефакт, или просто-напросто глава общества провидец, или человек, это артефакт, привязан к академии, но собственностью он и не являюсь. От нечего делать изучил все дисциплины вдоль и поперек. Возглавляю наскучившие до чертиков общество. Мечтаю вырваться. Стоп, ты же выходил из академии, когда я отправлялся на Ульбрандт. Попытался уличить я его в обмане. Не более чем на сутки, и гораздо реже, чем хотелось бы, отозвался парень. Хотя какой он в пень парень, это политика. Меня убрали, оставив в живых. Вроде удивил, да, но не настолько, чтобы я проникся, желая узнать его судьбу и мечтать освободить. Как я понял, он заперт тут. Все прочее его дело, и быть главой общества его желание. Единицы последователей сменяют друг друга год за годом. Неужели никто не возжелал его освободить? Ни за что не поверю, что я первый, кому он доверился. Так и есть, но я не неволю. Дело твое, когда-нибудь ты вернешься. Я терпеливый, я дождусь, кривовато усмехнулся оставшийся безымянным блондин. Какая у тебя магия? Помимо прорицательства, сам того не ожидая, поинтересовался я. Я универсал, едва слышно произнес он. Навыки всесторонние отрабатываю. Вот же, то не слышал о них. А тут прямо-таки преследование какое-то. Мать универсал, этот тоже. И в группу для экспедиции в идеале бы иметь такого мага. Вот тогда, возможно, я и вспомню об этом блондине. И, кстати, все потомки наследуют в малой доле способности своих многочисленных предков. Надо будет попробовать. Может, и я немного универсал, но при этом Хрон, и обладатель фамильера, я Лексей, или Лекс, совершенно неожиданно представился он. В воздухе повисла пауза, будто говорящая о том, что встреча окончена. Тело само собой встало, направилось к столовой. Иду, думаю, это как же накосячить надо, чтобы вот так зависнуть тут, хотя, кто знает, насколько он тут давно. Он тайком пробрался на обряд, став восьмым. Обрел значительное усиление одной из способностей, остальные немного усилил, а заодно получил кару от духа Академии, подсказал мой писец. И назад вообще никак, поинтересовался у него я. Почему никак? Как его может вытащить уникальный фамильяр? Своего у него пока что нет, но таковые в окрестностях Академии не обитают, и принудительно их не притащишь. Надо знать, как и что предложить, чтобы решился и пришел. Ты ведь знаешь, закинул я удочку на будущее. Каждому свое, уклончиво отозвался Белка и замолк, не доходя до столовой вспомнил, что возможно требующаяся мне девица прилетит уже завтра и сменил маршрут. В учебной части быстро разрешил вопрос, никто из адептов не рвался дежурить по выходным, собственно как и в будни непрестанно грызть гранит науки, зато в выходные можно покинуть стены академии без дополнительных разрешений. В столовую сходил без проблем, девицы вились неподалеку, но будто боялись приблизиться. Что бы тому причиной ни служило, меня это абсолютно устраивало. Наведался в библиотеку, пополнив запас чтива, а в своей комнате, девушки, ну сколько можно, буквально взвыл я, обнаружив на своей постели аж двоих ним в будоражащем фантазию белье. Выметаемся по-хорошему, иначе вам поможет комендант, случай не первый. Схема избавления от девиц отработанная, во многом здесь мягкие правила, этакий пансионат со слабо выраженным учебным направлением, не в том смысле, что учит слабо, а в том, что занятием каждый индивидуально взятый адепт посвящает катастрофически мало времени, куда спешить, кормит, поит, одевают, более чем приличные условия жизни предоставляют, а жизнь у магов долгая, куда дольше человеческой. Прежде чем с чувством выполненного долга закрыть дверь, проверил все потенциальные закрома, ванна, туалет, шкафы, под кроватями, за занавесками, пусто, может это паранойя, но там порой кто-то обнаруживался, стандартные магзамки вскрывались адептами на раз-два, я собирался купить защитную систему за периметром академии, и снова забыл, и тут вспомнилось, как на меня зачермышка защиту кинул, когда девицы на входе в академию взялись меня чарами буравить, может ведь, возможно и тут выручит, надо бы поинтересоваться, вот только его в здание лишний раз не загонишь с той поры, как на территории включили зимний режим, попробовал активировать какую-нибудь магию, сначала водную, на ладони аж целая капля выступила, видимо пота от напряжения, огонь, и так и сяк, кончик пальца нагрелся, по крайней мере мне так казалось, жаль, круто иметь при себе многоразовую зажигалку на все случаи жизни, ветер или воздух, выяснил, что это явно моя тема, невесть откуда такой сквозняк подул, что пыль из всех закромов вылетела, чихал долго, с землей решил не экспериментировать, способности, вернее их зачатки, наверное, и вправду имеются. Но с этим надо работать. А оно мне точно надо? Немного почитать попытался, но в голову лезут только обрывки скомканной речи бабули. Мозг пытается ухватиться то за одно, то за другое. В итоге заснул. Утро выдалось ранним. Принял душ, сбегал в столовку и направился к портальному залу. Солнце давно миновало зенит. Организм требует подкрепления. А как? С собой ничего не взял. Родни и девчонки за пределами академии. Разве что белка может бесхозных мышей натаскать. Время шло. Я нервничал. Ожидание затягивалось. Я начал гадать, где ошибка. То ли бабуля не так выразилась, то ли я не так понял, то ли этот Лексей в заблуждение ввел. Стоило потерять надежду, как передо мной материализовалась обтянутая в латекс тело. Эффектное стоит заметить. Русоволосая, как обещали, не уступающая по степени впечатления Джастин, хоть та и блонди. Как руки успел выставить, подхватывая? Загадка. Осторожно опустил на мат. Присел рядом. Жду, когда можно будет приступить к выполнению дальнейшего задания, в том числе поход в столовую. Лежит, не шевелится. Я испугаться успел, неужто убилась? Может, поймал неправильно? Присмотрелся. Вроде дышит, значит, жива. Это хорошо. Шевельнула пальчиками руки. Робко, неуверенно. Скользнула ими по поверхности мата. По-моему, я делал то же самое в свой первый визит. Желудок словно по команде вздумал вой поднять. Неудобно. Чтобы заглушить звуки и привлечь внимание, наигранно бодро произнес: «Ну привет, подруга, с прибытием». «Прибытием», — отозвалась она. Против панибратского обращения возмущаться не стала. Радует. Возможно, вправду подружимся. А еще, я будто в прошлое нырнул. Жил у меня в доме. Вернее, в доме отца, мой друг детства, Леха Степнов. Чудно, его мне тут гораздо больше не хватало, нежели родных. Так вот, он со школы влюбился в какую-то девчонку из деревни, куда к родственникам ездил. Половина стены в комнате ее фотками обклеил. Копия вот этой. Жаль, если это реально она. Попав сюда, подписалась в том, что магически одаренная, аристократка и все такое. А где аристократия, магия и Леха? Хотя, о себе я так же думал. Зато новенькую вмиг начал воспринимать как девушку друга. Потянула дурачиться. А еще, как сказочному дракону захотелось сохранить это сокровище от других. Не для себя, для него. Почему-то появилась уверенность, Лехе здесь быть. Все прочее дело времени и денег. И то и другое можно сделать с моими способностями. Ага, усмехнулся я. Приветствую, а ожившее воплощение моих ночных грез, в благословенных богами стенах магической академии фамильеров. С невесть откуда взявшимся пафосом изрек, с трудом сдерживаясь, чтобы не заржать, пока ошарашенная таким приемом девица рассматривала меня, и в глазах ее мелькало что-то схожее с жалостью. Отвлеклась, заозиралась. Видимо, осознала, что место явно новое, не то, где была прежде. Ты лучше скажи, а велеречивый, куда меня на самом деле занесло? Не без язвительности поинтересовалась она, заработав вмиг 100-500 баллов обаяния. Без шуток, в академию фамильеров, ответил, понимая, что пока не выйдем наружу, не поверит. А ты кто, женщина-кошка? И откуда? Сперва на лице девушки отразилась растерянность. Потом взгляд упал на затянутую в латекс ногу. Вот же, черт, читалось в ее глазах. Ирина Бородина, Малые Соловки, ветеринар, будущий, неуверенно добавила. Информация влетела в одно ухо и вылетела из другого. Плохо, очень плохо, если она начинает со лжи. Но это не точно, пробормотал я. Девушка вздохнула, покраснев, и пояснила. Это почти правда, только я документы подать не успела. Такая ложь прощается, улыбнулся я. А сюда-то тебя как занесло? Хм, она явно задумалась, пытаясь что-то припомнить, аж морщинка между идеально выщипанных бровей проступила. Шла, упала, очнулась. «Привет, Академия, а ты?» – спросила, меняя тему. Кивнул с улыбкой. «А я Майкл», – представился я. «Дома в универ не поступил, светила армия, решил в деревню свалить. Там на чердаке взял какую-то книгу, и...» «Привет, Академия», – усмехнулась она, догадливая. «Мне такие нравятся». Кивнул, подтверждая предположение, и поинтересовался. «Ну что, пойдем сразу тебя полноправной адепткой делать, или сначала ознакомительная экскурсия?» Второй вариант звучит соблазнительнее. «Ага, почти свидание», — ухмыльнулся я, бессовестно флиртуя и в кои-то веки не боясь, что меня оженит раньше срока. «Кстати, замуж за меня не хочешь? Ну или любимой наложницей в гарем?» — уточнил на всякий случай. Девушка отшатнулась, окинув меня взглядом с ног до головы, заметила едва сдерживаемую улыбку, и с вызовом ответила. «Вот так сразу, а чего тянуть?» Усмехнулся я. «Ты ничего такая, я вроде тоже. Скажем, увидели друг друга, и...» Любовь нагрянула внезапно. «Паяц!» Отмахнулась девушка. «Не парься, они поверят. Типа запечатление или истинная пара. У меня отдельная комната с собственным душем. Почти однушка. Перестановку сделаем потом. Закончим академию и разведемся. Зато на меня местные рафинированные самочки не будут зуб точить. Прости, но задрали. Пришлось даже инициировать якобы гарем. Гарем и что? Неужели не помогло? Не поверишь, но ненадолго», вполне искренне вздохнул я. «А так, ты не подумай, у меня невеста есть. Но там все сложно. И она не здесь», пояснил. «Да и тебя никто не женит тогда». «В смысле не женит?» Она аж споткнулась на ровном месте, уставившись на меня пылающими праведным гневом взглядом. «Здесь нас готовит для выхода в свет. Я думала магов. И это, конечно. Но мы обречены принять участие в продолжении какого-нибудь аристократического рода», несколько издали начал пояснения я. «В смысле, магией владеют только аристократы. Одаренные рождаются исключительно от союза двух магов. Свежая кровь усиливает генетику, так что, мы с тобой лакомые кусочки, Ир. Я тоже с земли, из России матушки, ясно. Но мы ведь совершенно не знаем друг друга. Я замуж не собиралась, поэтому ничего не теряю. Но вдруг та, что не рядом, окажется тут, и... Или ты обманул насчет нее, обижаешь. Если обо мне переживаешь, то это не проблема», совершенно спокойно отреагировал я, с удивлением осознавая, что обсуждаю все это всерьез. «Здесь развестись легко, и ты, встретив кого-то среди адептов, сможешь выйти замуж. Маги живут долго, в академии можно хоть 20 лет учиться при желании. Одного не пойму, гарем тебе не помог, а жена, от которой легко избавиться, поможет. Я тебе больше скажу, тут многоженство возможно, но местных дам женатые не привлекают, совершенно. О многоженцах вообще молчу. Поверь, мне полгода хватило, чтобы это понять. Можно же сначала инсценировать вспыхнувшую симпатию и типа повстречаться», уточнила Ира. «Хочешь все взвесить? Я только за. И выглядеть натуральнее будет. Идем», болтая обо всем и ни о чем, добрели до столовой. И всю дорогу я невольно думал о том, что шутки шутками, но Ира действительно выход из ситуации для меня. С недавних пор на Тонари Эмми надежды нет. Джастин неведомо когда вернется, а девицы уже начали доставать. Умиляло, как девушка озиралась. Ее явно впечатлили габариты столовой, напоминающие мрамор камень, колонны, широкая лестница. Она шествовала по ней, приняв мою руку, словно я сопровождал на бал как минимум принцессу. Прямая спина, горделивая выправка, слегка высокомерный взгляд из-под густых ресниц, легкая полуулыбка. Красотка. Встреть я ее раньше на полгода, точно постарался бы захомутать в свое нераздельное владение. «Идем туда», я указал жестом на столик возле окна, где мы любили сидеть с девчонками. Оттуда открывается потрясающий вид. Когда-то здесь училось очень много народа. Озираясь по сторонам, поинтересовалась Ирина. «Я это не застал», — отозвался я. «Существовало 7 миров. Это потом расскажут на истории. Вкратце, пары оказались уничтожены или лишены магического фона, а соответственно и магии. Как Земля. На Земле была магия», — воззрилась она на меня, и я кивнул. «Да, но много столетий назад, а историю пишут победители, как известно». Девушка явно пыталась самостоятельно разобраться в меню. «Помню, как это было со мной. Получалось не очень успешно. Прежде, как и сейчас, сюда заносило порталом тех, в ком спонтанно пробуждался дар с предрасположенностью к появлению фамильяра. Для просто магов есть иное учебное заведение, ожидая, когда же сама сдастся», — пояснял я. Плюс в академии отправляли своих отпрысков представители знати 4 из 7 миров. Тут они могли не только отточить свои навыки, но и найти спутника жизни. «Не понимаю», — наконец-то выдохнула девушка. «Буквы вижу, и не могу сказать, будто они мне кажутся незнакомы, но прочесть не могу. У меня так же вначале было. Пройдет». Я мешать не стал, потому что это часть процесса адаптации. «Что любишь, что терпеть не можешь? У нас сегодня гастрономический тур по здешнему меню, но вдруг у тебя на что-то дичайшая аллергия?» Глава 26. Пока сидели в столовой, дегустируя одно блюдо за другим, я рассказывал о том, что успел узнать об этих мирах, о магии, об основах политики, экономики, менталитете жителей узнанных мною миров, о возможности перемещения между этими мирами, о многом. Мне грех жаловаться. Когда-то Джастин всерьез взялась за мою адаптацию. Она очень помогла, стала неотъемлемой частью моей жизни, и не потому, что является результатом моего косяка. Однако она не могла понять, в какой последовательности и какую информацию стоит доносить человеку из немагического мира. В этот момент, на аллее за окном, появилась компания девушек с фамильярами. Белка, рысь, лиса. Ира едва ли не носом приплюснулась к оконному стеклу в попытке их разглядеть. «Ты полгода тут, а где твой зверь?» «Зверь?» «Я не сразу понял, о чем она. Ты про фамильяра?» «Да, о ком же еще?» «Мой белк гуляет сейчас. Ему скучно в портальном зале дежурить. А питомцев у вас тоже заводит, как на земле. Хомячков, кошечек, собачек. Имея фамильяра, питомец ни к чему. Пожал плечами я. Просто. Ну так, чтобы на будущее ты знала. Зверь. Так говорят только о второй ипостаси оборотней. И вот в их присутствии о зверях лучше вообще не заикаться. Очень уж ревностно относятся они к этому вопросу. Ирины глаза надо было видеть. Хорошо, что я в свое время себя со стороны не видел. Постой. А дикие? Те, что в лесу. Тут таких нет, что ли? Есть, но предпочтительнее именно их называть животными. И кстати, упаси бог тебя обозвать когда-либо оборотня или фамильяра животными. Для них это оскорбление похлеще, чем нигер или черный для афроамериканцев. Это меня всегда в тупик ставило, усмехнулась девушка, отвлекаясь на очередное блюдо. Был у нас в деревне после олимпиадный пацаненок негроидной расы. Ну какой он афроамериканец, если Америку и Африку только по телеку видел. Но запомню. Спасибо. Только как я пойму, что этот некто оборотень, что с ними не так в человеческом обличии? Глаза, когти, зубы, магическое чутье подскажет, а глаза у них только перед обращением меняются, как и когти. Поболтали еще, обожрались, быстро прошмыгнули по обязательной программе посещения типа канцелярии и библиотеки, и пошли гулять. Как находятся фамильяры? Как понять, что это он или она? Мой может оказаться где-нибудь тут? Она всматривалась в заросли, будто ожидая, что оттуда вот прямо сразу выскочит ее будущий магический спутник жизни. Я должна буду провести какой-то обряд, а во время определения типа пробудившейся магии станет ясно, каким будет мой фамильяр. Стой, тараторка. Не выдержал я, бессильно выставив вперед руки, и перед нами засверкала водная гладь. Неправильная такая водная гладь. Не вдоль, поперек. Ира аж споткнулась. И да, умолкла. Да я и сам ошалел. Никогда ничего подобного не делал. И как это потом повторить, я тоже не знаю. Случайно вышло. Но эффектно. Черт побери. Убери. Потребовала девушка. Сам не понял, что сделал. Но водная гладь исчезла. Верни. Попросила она уже мягче. И я сам не ведая как вернул. Что это? Просто вертикальная лужа? Или некий хитрый портал в невесть куда? Или наоборот окно или дверь откуда-то? Или из когда-то, учитывая специфику моего магического дара? Девушка робко протянула руку. И прежде чем я успел ее остановить, коснулась водной пелены. Судя по ее реакции, упругая, и явно не иллюзия. Хаем, ты так и не ответил. Вернулась к прежней теме она. Угу, чего? Кажется, растерялась она. Того, что еще женой не стала, а уже вон как командуешь. Когда б я успел на 150 вопросов разом ответить? Жалеешь? Думаешь, что погорячился с предложением? Усмехнулась она. Не-е-е-е, думаю, с тобой весело пободаться будет. Ты не такая, как большинство здесь. А какие они? Поинтересовалась она с любопытством. Некоторые с немалым жизненным опытом, а соответственно с успевшими мутировать тараканами, которые так легко при телепортации сюда не вытравливаются. Часть фифа из высшего общества, или пользуясь случаем косит под них, кто-то из оказавшихся в смертельно опасных условиях или инвалиды, но опять же для проявления способностей требуется толчок, стимул, в большинстве случаев, смерть, такая себе реинкарнация, здоровье при переносе восстанавливается, а вот их психика, выходит, я сюда практически случайно залетела, вздохнула Ирина, вряд ли. По щелчку пальцев здесь не оказываются, Ира. Разве что рано инициированные маги, достигшие совершеннолетия. Таких на Земле 1-2 в десятилетии приходит по статистике. Могло быть больше, но их ломают, они теряют веру в себя и свои способности, становятся обычными, а чаще пациентами психушек. Вспомни, как общество относится ко всем не таким, а обратно удастся вернуться в свой мир, хотя бы на время. С мольбой во взгляде уставилась она на меня. Если там муж, дети, лучше забудь. Сама подумай, как они тебя встретят. Явилась юная девица. Мне и так 18 было, отмахнулась девушка. За родителей волнуешься, уточнил я. Она, вздохнув, кивнула, пояснив, за отца. Он после смерти матери очень сдал, а тут еще и я. Хм, Она посмертно маг, значит, родители тоже. Интересно, как давно ее мать ушла, если она не из числа заблокированных, то есть вероятность встретить в мирах ее юную версию. Может, даже в нашей академии, но об этом подумаем позже. Что-нибудь придумаем, пообещал я. И тебе даже не надо молиться, чтобы к нам занесло хрономага. Кого? Не поняла я. Меня. Хотелось сказать самодовольно, но сдержался. Мага, управляющего временными потоками. Это редкость. Добиться помощи специалиста почти нереально. Время расписано по секундам. А почему мне молиться не надо? Потому что это я. Я дурашливо отвесил девушке поклон, имитируя взмах несуществующей шляпой. Коварный ты. И кстати, колись, кто твой фамильяр? Ты так и не сказал. Белка, писец, всматриваясь в кусты, отозвался, мысленно позвав. Эй, ты где? Покажись, что ли? Что? Не поняла Ира. Смесь белки и писца? Нет. Белая полярная лисичка. Только он мальчик. Идем. Ау, я уже заволновался. Куда это его занесло? Иду, иду. Не один иду. Кое-кого с собой веду, проворчал в моей голове писец, и интонация показалась мне странной. Одно хорошо, направление его я уловил. Взял девушку за руку и потянул прямо по слегка заснеженному газону в сторону зарослей жасмина. Ты хотела узнать, как отыскать своего фамильяра? Приблизившись к кустарнику, поинтересовался я, и, только и смогла выдавить Ира, слишком резкая смена направления мыслей. Ща их знакомить будешь. Тут в кустах, ее ждет Квокка, подсказывал по ходу пьесы Белка. Кво, что, не понял я. Квокка, терпеливо пояснил Белка. Знакомься, послушно произнес я. Белка вышел первым, во всей красе, распушенный до безобразия, шерстка искрится на солнышке от попавших на мех снежинок. Бирюзовые глазки сияют гордостью за нечто содеянное. Ира вмиг упала на колени и принялась тискать урчащего от удовольствия песца. Девушка зарывалась носом в пушистый мех, и вдруг отшатнулась круглыми глазами, взглянув на меня, а потом уставившись на моего фамильяра. «Ты белка!» — обратилась она к песцу, и тот горделиво, этак милостиво, по-королевски, слегка склонил голову на мгновение, прикрыв глазки. «Это ты сейчас спрашивал?» Продолжая глядеть на песца, уточнила девушка, и песец ухом дернул. Типа, нет, но кто же? Ира в недоумении уставилась на меня, а я тихонько подтолкнул ее к кустам и слегка их раздвинул. Ой, прошептала он, подползая поближе к неведомой зверушке. Ты кто? Хаем, она сказала, спрашивал, выходит фамильяр вот так сразу в первый день. Я старался, подал голос мой комок обаяния. Умница, не удержался от похвалы я. Квакка, повторил я то, что ранее услышал от собственного фамильяра. Этакий бурый хомяк-переросток почти с моего зачермышку размером и лысым крысиным хвостом. Сидит на задних лапах, передние перед собой держит как кенгуру, и улыбается. Вот реально, уши кругленькие, близко посаженные, стоячие. Ира подхватила улыбашку на руки. Бесстрашная девушка. Неведомых зверушек с крысиными хвостами на руки тащить. Видимо, ей действительно дано было ветеринаром стать. Но теперь она тут. С другой стороны, возможно, фамильярам тоже нужны лекари. Какое-то время так и сидели. Я с белкой своим обнимался, она с хомоквоткой. Я уже местами подмерзать начал и за нее переживать. Девушкам застужаться категорически не рекомендуется. Уже сказать что-нибудь собирался. И тут Ира сама встала. «Кто же ты?» – прошептала она. «Тебя так зовут?» – задала очередной вопрос, явно получив ответ. «Никогда прежде не встречала таких, как ты», – погладив зверуху по носику и между ушками прошептала я. «Поздравляю!» – произнес я. «Имя ему или ей дай сразу. А ты мальчик или девочка?» – тут же уточнила Ира у фамильярочки. «Как думаешь, ей имя Мила пойдет?» – поинтересовалась моим мнением Ирина. «Милая Мила, как кораблик назовешь, она своим умилением всех задавит насмерть». «Ой-ой», сморщила носик девушка, и тут же пошла в наступление. «А почему ты его белкой назвал? Помнишь прикол про белочек, что своим пушистым хвостиком так накрывают, что ни один психиатр вытащить не может? Чтобы он вот так, вопреки всему и всем, пер к цели и мне помогал, а всяким вредителям хвостиком разум затмевал. Ничего, такой аргумент». Как-то несколько иначе взглянув на сидящего у меня на руках белку. «Хочешь быть милой, тебе нравится?» — поинтересовалась Ира у Квокки. И, видимо, получив согласие, добавила. «Майкл, белка, познакомьтесь, это Квокка Мила». И только тут меня наконец-то осенило. «Квокка, е-мое, как там Танари говорила, с уникальными фамильярами вероятность выживания в мертвых мирах вырастает в разы, у меня уникальный, у родни тоже, в перспективе, если Лекс к нам присоединится». у него однозначно будет тоже уникальный. Он залог его освобождения от кар Академии. А у Иры выходит легендарный, это ничем не хуже уникальных. Ах вот ты какая квакка. Я всматривался в пузико зверюшки, пытаясь рассмотреть тот самый пространственный карман, что должен прятаться где-то в этой зоне. Ир, а ты везучая. Так что предложение однозначно в силе. Какое? Не поняла девушка. О замужестве, может, я и шутил, но быть нам вместе однозначно. Да ну тебя, отмахнулась она. Чего это ты опять об этом вспомнил? Так, квакка же, я реферат писал по легендарным фамильярам прошлого. У квокки, у девочек имеется сумка, как у кенгуру. У обычных животных, она для вынашивания потомства. В конце аллеи сверкнула грива до боли знакомых огненно-красных волос. Меня аж передернуло. Всмотрелся. Увы, не показалось. Машка, вот кого видеть сейчас хотелось меньше всего. Да, у меня найдется что ей сказать. А толку от сотрясания воздуха? Не для того она воровала амулет и книгу, чтобы по первому требованию вернуть. Так и вижу, как она раскаивается, посыпает голову пеплом и уходит замаливать грехи в монастырь. Мужской, разве что. Меня она заметила. Направилась в нашу сторону. Наличие рядом девушки Машу ничуть не смущало. Она явно считала себя вне конкуренции. Даже отсюда видно, каким самодовольством сияют зеленые ведьмовские глаза. Может быть так, что именно при ее приближении внезапно раскрылись скрытые прежде способности. В смысле, если на ней амулет моего деда, или еще и книга с собой. Потому что с того дня, как узнал о том, что мама универсал, я уже не раз пытался активировать ту или иную магию. Максимум что-то с воздухом выходило. У обычных, а, попыталась вернуть меня к прерванной теме Ира. «Подыграй», — одними губами прошептал я, надеясь, что девушка поймет, и наигранно весело рассмеялся, приобнимая свою спутницу за талию и чмокая в щеку. «Молодец», — девушка положила голову мне на плечо, настолько счастливо улыбаясь в Машкину сторону, что даже я поверил. «И тебе не хворать», — донесся сочащийся ядом женский голос. Я обернулся. Зеленые глаза мечтают молнии. «Ее что, задело? Серьезно?» Словно в ответ в руках девицы начал формироваться устрашающе быстро растущий в размере огненный шар. Вот же, может, не стоило ее злить, ну да поздняк метаться. Не настолько хорошо я владею своим даром, чтобы летать туда-сюда на пару минут. Невольно сделал шаг в сторону, прикрывая собой Иру. В том, что Машка маг, я не сомневался, но какой именно? Как ей удалось вышвырнуть меня сюда в тот день? Это портальная магия, а это огненная. И из защиты у меня только белка. «На землю поставь», — ворвался в сознание голос все еще сидящего у меня на руках фамильяра. «Какое тут ставить?» «Наклон, и не успевшая познать магии новенькая станет мишенью». «Ладно, стань сам щитом, прими удар, постараюсь помочь». «Не время для витиеватых иносказаний», — аж Викентьевна вспомнилась. «Как?» — мысленно взвыл я. «Саккумулирую энергию в твой резерв». ППЦ все сразу понятно стало, и уверенности в голосе белки не ощущается. «Что тебе надо?» Попытался отвлечь девицу разговорами. «Вс всего лишь шетис», в ее голосе прорезались явные шипящие, и сорвавшийся с рук огненный шар рванул в нашу сторону. Недостающий ингредиент, сам не понимая, что тварю выставил вперед ладонь, будто это спасет, зажмурился. Однако видеть не перестал, вернее не так, окружающий пейзаж растворился в ничто, а летящий будто в замедленной съемке фаервол так и продолжал свой путь ко мне, и ладонь свою я тоже прекрасно различал. «Ты ша что бесстрашный», — донесся голос рыжей ведьмы, «бессмертный», — выпалила мгновение назад стоявшая за моей спиной девушка, с неожиданной силой задвигая меня за себя и вставая на пути фаервола, распахнул глаза, и тут же зажмурился от вспышки, протер глаза, открыл, увидев, как силуэт Марии тает в воздухе, будто это была всего лишь иллюзия, фантом, стоп, Ира, заозирался, с содроганием посмотрел вниз, и... Сердце пропустило удар, дежавю, в прошлый раз я не видел тела Генри за громадами монстротварей, в этот раз, я увидел лишь пепел на обугленном участке газона на многие метры лишившегося снега, квокки тоже нигде видно не было, голова пошла кругом, кровь прилила к вискам, застучав будто в набат, и нафига, зачем Викентьевна подтолкнула меня навстречу с Ирой, чтобы та ценой своей жизни спасла меня, это уже вторая жизнь, если считать фамильяра улыбаку, то третья. «Ну как так-то?» – бессильно выдохнул, садясь на раскисшую от талой воды землю. «Чем плохо?» – напрочь выбил меня из колеи за чермышка. «Ты о чем?» – почему-то вслух рявкнул я. «Такая же стимуляция пробуждения способностей в экстремальных условиях. Быстро, эффективно, Непонятно к чему абсолютно спокойно произнес Белка, спрыгивая с рук на землю, и перед глазами буквально всплыла страница из книги, где ярче прочих высветились слова. Легендарный фамильяр может стать магическим спутником только для обладателя легендарных способностей. Легендарные способности – те, что проявляются спонтанно, ненаследственно раз в несколько столетий. Например, кто? Вот этот момент я как-то упустил. Не надеялся на такое везение, а потому не интересовался. Вместо ответа пепел передо мной взметнулся вверх, обретая очертания раскинувшей гигантские крылья птицы, вспыхнул на мгновение, и «это одна из охотниц на твои ассиминаторские возможности, с прилагающимися к ним сердце и прочий ливер», словно продолжая беседу, поинтересовалась прижимающая к груди квакку Ирина. «Ты феникс», вылупился на девушку я. «Видимо, да», пожала плечами она. «А ты под моей защитой, женишок». Как-то вмиг плевать стало на то, куда снова Машка испарилась. И что этой змее от меня надо было? Предстоящая экспедиция обретает вполне реальные перспективы. У нас будет феникс. Родни с ума сойдет, когда узнает. Но это потом, и совсем другая история. Долбал я такие стрессы. Одно дело, когда сам решился и пошел на самоубийственный поступок для раскрытия собственных способностей. Другое, когда некто тебя использовал, подставив человека под реальный риск. Провидица, мать ее, бабуля, чтоб ей, даровал бог родственничков. Все, на сегодня с меня хватит. Заселю Иру в общагу и спать. Пусть весь мир подождет, иначе мозгами двинусь. Конец 1 книги.